Все говорят, что уже знают меня. Должно быть, у меня на редкость обычное и унылое лицо». «Ничего подобного, ты даже красивее, чем на фотографии. Меня просто удивляют ловушки судьбы. Знаешь эту песню у инженера с Дохавай? Я прошел не случайно». Строчка из песни «Por Acaso» бразильской рок-группы «Ingenieros do Hawaii». Конечно, я знала. В тексте также говорилось о том, что кого-то нужно прижать к стенке. Надо соблюдать осторожность. Мачо-половина его натуры не могла сопротивляться возможности завоевать меня. Но преступная половина окружила себя осторожностью и паранойей. Я проговорила с озадаченным видом. «Вот ее я не знаю. Сбросишь мне?» Григорио мгновенно расслабился. «У мужчин есть эта примитивная склонность недооценивать женщин». Поскольку я не производила впечатления особо умной, он понял — все чисто — и согласился поболтать еще несколько минут. Мачо-мудак — молодец. Я корчила рожицы и кривила рот, флиртуя так, как не делала с 16 лет. Видела, как растет желание в этом низкопробном взгляде завоевателя. «Так когда ты пригласишь меня на ужин?» — спросила я. «Давай подумаем». «Завтра?» «Завтра тяжелый день, многие рестораны закрыты. Не хочешь отложить до среды или четверга?» Я не могла позволить ему соскочить, потому бросила вызов. «Джорджо, не разочаровывай меня. Такой парень, как ты, должен знать хорошее местечко даже в понедельник». Этот шаблон частенько срабатывает. Мужчины расслабляются, когда чувствуют свою ответственность. «Можно попробовать». «Я уеду по работе во вторник и вернусь только на следующей неделе», — солгала я. И обратила внимание, что эта информация его успокоила. «Поскольку на следующий день я отправляюсь в поездку, понедельник идеально подходит для того, чтобы нанести мне удар». «Судьба не позволяет нам ждать». «Тогда договорились. Я выберу место, и мы спишемся на сайте. Сброшу тебе координаты. В 8 или в 9?» «Лучше в 9. Теперь отпусти меня, работа ждет». Я с отвращением приблизила свое лицо к его физиономии, стараясь не думать обо всем, что знала об этом мудаке, и влажно поцеловала его в щеку, прямо у рта. Развернулась к нему спиной и направилась к выходу, покачивая богом данными бедрами, уверенная, что он наблюдает. Мне нужно было убедиться, что этот ужин не отменится. На углу я подождала несколько минут, а когда он вышел, незаметно последовала за ним. Коробку с пончиками я бросила в первую припаркованную машину. У одного счастливчика выдастся хороший денек. Григорио направился к супермаркету, выбившись из основного потока людей, что меня немного беспокоило. Он шагал по тротуару твердо, словно человек, убежденный в правильности своего пути. Стоит ему пройти еще 3-4 квартала, и мне не удастся преследовать его незамеченный. Он заманивает меня в засаду? Я автоматически потянулась за спину и нащупала пистолет. Мне совершенно не хотелось применять его, но... На следующем углу он свернул налево. Я медленно продвигалась вперед, внимательно следя за перекрестком. Я решила, что Григорио ждет меня сразу за поворотом, готовый наброситься. Но он стоял чуть впереди, рассеянно открывая дверь припаркованного катафалка. Я посмотрела по сторонам и побежала к стоянке такси за углом. Наконец я использовала известную фразочку из фильмов. «Следуйте за той машиной, пожалуйста. Быстрей!» Когда катафалк проехал мимо, я осторожно сползла на заднее сиденье. Сбоку был логотип похоронного бюро «Вечный мир». Все, сомнений больше нет. Это тот самый парень. Мне хотелось позвонить Нельсону и поделиться с ним этим достижением, но я решила сделать это позднее. Воскресным утром, без пробок, мы вскоре прибыли в пункт назначения. Не могу сказать, что удивилась, все это имело смысл. Как там говорится, лучший способ спрятать дерево — посадить его в лесу. Григорио оставил катафалк в единственном месте, которое никогда не привлекло бы чье-либо внимание. На парковке Института судебной медицины Сан-Паулу. Он быстро вышел, опустив голову, и направился к главному зданию. Я оплатила поездку, не прося сдачу, и сразу же позвонила Прате. «Привет, милый, как дела? Ты в лаборатории?» «Да, Веро, но мне нужно закончить отчет, что тебе?» «Тебя, дорогой», — шутливо ответила я. «Я здесь, у входа. Приехала в гости к другу в лабораторию». Лаборатория медицинских исследований и моделирования Института сердца. Инкор. «Могу подняться наверх, чтобы мы с тобой выпили кофе?» «Ого, какая редкость, что у тебя есть для меня время, тем более воскресным утром!» Он рассмеялся хорошо знакомым смехом и сказал, что вымоет руки и встретит меня в своем кабинете. Я повесила трубку и воспользовалась тем, что у меня есть несколько минут, чтобы подойти к катафалку Григорио. Пригнувшись, чтобы меня не заметили, я попыталась заглянуть в окна, но салон машины был совершенно обыкновенным. Передние сиденья, бардачок, радио с проигрывателем компакт-дисков и изрядное пространство для гробов сзади. На зеркале заднего вида болтались четки. Ну, просто святой. Я вошла в лабораторию. Мои нервы были на пределе. Я предпочла воспользоваться реже посещаемой аварийной лестницей. Григорио в здании, но встреча с ним — последнее, чего я хочу. Я свернула в коридор и вошла в дверь, непрестанно оглядываясь и молясь, чтобы не наткнуться на этого ублюдка. Потребуется серьезно пошевелить мозгами, чтобы придумать хорошее оправдание. «Привет! Я пришла навестить покойника!» Только представьте, как смешно. Войдя в кабинет Праты, я сразу же попыталась закрыть дверь. Прат оказался сексуальным чудаком. Оливковая кожа, 50-летний животик, длинные волосы и очки в стиле Джона Леннона. Он был 25 лет женат на перекисной блондинке, перекроенной пластическими операциями и ботоксом, по имени Лукреция. Лука. Когда мы познакомились, я сразу же в него влюбилась. Конечно же, не из-за его соблазнительной внешности, а из-за образованности и веселого характера. Прата не из тех, кто выставляет на показ свои глубокие познания. Он предпочитал раскрывать свой интеллект постепенно, в иронических диалогах и метких отсылках. Наш роман был недолгим из-за вялого секса и его жены, занозы в заднице, страдающей обсессивно-компульсивным расстройством. Лучшая часть наших отношений, дружба, в итоге сохранилась. «Ну, Веро, какие новости?» «Слишком много работы в участке, немало хлопот по дому, как обычно. А у тебя?» «Подумываю о разводе». «То есть, как обычно?» «На сей раз серьезно, Веро. На днях Лука украла мой мобильник и обвинила в этом горничную. И все ради того, чтобы посмотреть, с кем я разговаривал. Она себя не контролирует». «Присматривай за ней, Пратти. Я не сомневаюсь, что сумасшедшая баба может прирезать тебя ночью, лишь бы не потерять». «Не шути так». «А ты? Что ты затеяла?» Я знала, что он скоро перейдет к делу. Несколько дней назад познакомилась с парнем в интернете. Люди добрые, он мне нравится. «Веро, Веро, ты склонна к беспорядочным связям. Вы с Паулу расстались?» «Паулу, муж, одно к другому не имеет никакого отношения. Поход налево укрепляет брак». «Это самообман, пойми». «Честно говоря, мне нужна твоя помощь с этой историей. Этот тип работает здесь, в институте. Я хочу узнать о нем побольше, только как?» «Здесь, в институте? Как его зовут?» «Григорио Дуарте». «Не знаю, он, вероятно, из другого отдела». Не теряя времени, Прата набрал имя на компьютере и развернул ко мне экран с фотографией Григорио Дуарте, коронера из отдела судебной антропологии, 35 лет, в институте работает 8 лет. Зарегистрирован в округе Пердизес, улица Монте-Алегри, 1985. Так я и знала. Он солгал о своем возрасте. Говорил, что ему 28. В шутку проговорила я, просто для забавы, пока запоминала адрес. «Будь я похож на молоденького, тоже бы врал». «Красавчик, правда?» «Не в моем вкусе, Веро. Я предпочитаю девушек из колледжа. Что-нибудь еще?» «Еще одно», — сказала я, складывая в стопки разбросанные папки. «Сможешь достать мне график его работы на этот месяц?» Прата расхохотался. «Узнаю, Туверо. Все еще пытаешься контролировать по максимуму?» «По крайней мере, я ни разу не крала телефон Паулу». Он распечатал график Григорио, не задавая лишних вопросов, и вскоре мы сменили тему. Я заметила, что Карвана с каждым днем становится все более выхолощенным, отсиживаясь в офисе. Но Прато возразил, что так обычно и происходит. Через некоторое время люди видят, что выхода нет, и отказываются от желания спасти мир.